Андрей. Он выложил перед Анютиным фотографии. Сначала девушек. Любу Зотову, Алину Исачук, Татьяну Переверзеву, Наташу Кузнецову, Инну Щавелеву и, чуть помедлив, Свету Столоп, а потом выше снимки одолисок, подготовленные Машей. «Ну?» — поднял на него холодные глаза полковник. «Что ты тут мне за пасьянс?» — разложил Яковлев. «Ничего не замечаете?» Андрей сел напротив, сузил покрасневшие глаза. Анютин пожал плечами. «Бабы из верхнего ряда похожи на баб из нижнего. Какие карты ты со мной играешь, капитан?» Андрей удовлетворенно кивнул. «Хотел, чтобы вы сами это сказали. А то, если б выводы исходили от меня, вы, шеф, меня бы насмех подняли. Теперь суть». Андрей ткнул коротко остриженным ногтем верхнюю фотографию. «Это реальные потеряшки, а это одолиски Энгра». Он взглянул в раздраженное и усталое лицо шефа и достал из кармана сложенную в четверо репродукцию турецких бань. «Вот». Палец путешествовал с картины на фото. Алина Исачук, та, что сидит, запрокинув голову. Героиня эскизов, украденных в Монтабане. Дальше. Первая из жертв — вот эта, которую держит за грудь. Андрей закашлялся, и Анютин бросил на него удивленный взгляд. Затем Света Столоп, то есть у нас это Света, а кто там был у Энгра, бог весть. Потом. Погибшая Переверзина, та, что сидит на втором плане, видите, в профиль. Ее еще причесывает очередная долиска, Инна Щавелева. Но ту я не нашел. Может, просто пропустил? Ну и это, по центру. Но она сидит спиной. Тут по полупрофилю фиг поймешь. Анютин, хмурясь, перебирал фотографии. Что про них известно? Да пока что... «Мало чего», — ответил Андрей и покривил душой. Про Свету Столоп он знал немало. Однако с Анютиным делиться не спешил. К следственной работе эти знания имели мало отношения. Возраст от 22 до 28, все одиноки, пропали около месяца назад, и, похоже, в данный момент те, которых маньяк пока не убил, рискуют своей жизнью за сходство с одолисками. «Ну, это еще бабка надвое сказала». Анютин помолчал, а потом вскинул на Андрея глаза. «Чья идея?» «Каравай?» — бодро отрапортовал Андрей. Скрывать автора смысла не было. «Ясно». Полковник встал с кресла и прошелся по кабинету. «Есть предложение?» «Есть». Яковлев спокойно собрал со стола фотографии и сложил в папку. С этим и пришел. Если Маша права и эти потеряшки — натурщицы для маньяка, значит, надо выставить наряды на трех оставшихся квартирах. Вдруг повезет. Пока он возвращал тела по месту жительства, может... «Выполняй!» — выдохнул полковник, глядя не на подчиненного, а в окно. Андрей кивнул и вышел из кабинета.